Глава 18. Владислав Громов. «Ты выигран нечестно», — дулась на меня сестра. Однако это совсем не мешало ей с огромным удовольствием уплетать торт-мороженое, который я купил ей в качестве утешения. Ну да, основания обижаться на меня у нее были. Хотя с какой еще стороны посмотреть? Кто же ей виноват, что они с Бураном сцепились с самого начала? Я так и не понял, кто кого тогда задел. То ли сестра первая долбанула ему по крупу воздушным кулаком, когда тот вырвался вперед, то ли конь в нее плюнул огнем, обидевшись на коварный пинок под зад. Но былая дружба сразу забылась, и драка между ними вышла знатная. А пока они выясняли отношения, громко ругаясь и сотрясая эфир, я обошел их на целый круг. Опомнились они лишь тогда, когда я с довольной улыбкой пронесся мимо них во второй раз. Правда, мне тут же пришлось еще ускоряться, потому как они, поспешно объединившись, дружно попытались напасть на меня. Но куда этим тихоходом до человека, привыкшего уворачиваться от всего, что в него летит, и полагаться на свои быстрые ноги больше, чем на эфир, которым я, кстати, почти и не пользовался. А бегать зигзагами вообще очень полезно для развития вестибулярного аппарата. Поэтому я и несся вперед, ловко уворачиваясь от их атак, при этом умудряясь на ходу издевательски ржать над обоими. А эта сладкая парочка, поддавшись азарту, совсем забыла о цели гонки. Как итог, они лишь удивленно замерли, когда я с довольной рожей остановился у финиша под повторно прозвучавший гонг и приветственные крики трибун. Их обиженные моськи настолько меня развеселили, что я великодушно пообещал поделиться с ними призом, ну или его остатками. А может и нет. Кто победил? Я победил. Кто молодец? Я молодец. А проигравшие горько плачут в сторонке и жалуются на судьбу злодейку. Подхваченный моей группой поддержки, что кидала высокомерные взгляды на проигравших, я был утащен в дорогущий ресторан, где мы устроили пир. Чуть позже к нам присоединились и все остальные. Никаких обид я не признавал. Я в кои-то веки победил не силой, а головой. И это, по-моему, еще больше раздражало проигравших. Все-таки репутация у меня однозначная. Сначала бью, а потом думаю. А тут такой неожиданный ход — использовать промах соперников, сдержав инстинкт встревать в любые разборки, что встречаются на моем пути. И пусть все это было делом случая, я сейчас усиленно делал вид, что все так и задумывалось, и что результат многоходового хитроумного плана, что даже это ссоры и риски и Бурана моих рук дело. Я и купался в лучах заслуженной славы и напропалую флиртовал с окружающими девушками, вящему неудовольствию моих подруг. А чего? Они болели не за меня, значит, пусть страдают. Все, кроме Мирами, с которой я сразу поделился кусочком огромного торта на зависть окружающим, ведь она одна осталась мне верной. Черт, мой долг к ней опять вырос. Да когда ж я с ней расплачусь-то? В общем, все подшучивали над надутой ириской, попутно подкладывая на ее тарелку вкусняхи, подслащивая горечь поражения. Буран, естественно, в ресторане не появился, но ему обещали компенсировать обиду позже. Хотя, чего обижаться было, непонятно. Они честно продули. Бу-га-га-га-га. Мы так и сидели веселой и шумной компанией, пока нам не вынесли огромное блюдо, в центре которого стоял император ананасов, украшенный по краям разными экзотическими фруктами. Официантка с трясущимися от его тяжести руками и отчаянно краснеющим от смущения лицом мне ловко водрузила его на стол. При этом я отчетливо чувствовал ее напряжение и страх. Страх перед кем-то или чем-то? Страх за себя? Или она боится того, что должно произойти? Резко шлепнув по рукам ириску, что мгновенно потянулось к манящему угощению, я тут же заключил его в кокон. При этом я почувствовал сильнейшую вспышку злости со стороны девушки-официантки. Будто в замедленной съемке у нее в руке возник продолговатый предмет, при виде которого мой инстинкт самосохранения буквально взвыл сиреной, а после события понеслись вскачь. Яркой вспышкой взрыва ананас вспух внутри моего защитного кокона, и забушевавшая там стихия разрушения едва его не проломила. Из трубки, что направила на нас официантка, роем вылетели мелкие мерцающие иглы, что с легкостью прошили поспешно вскинутый охраной щит. И вновь время замерло для меня. Я видел, как мирами хватает риску и опрокидывает ее вместе со стулом на пол, как Настя пытается проделать то же самое с Еленой, но явно не успевает, как замирает Павел, в лицо которого уже почти вонзились снаряды этого непонятного оружия, как в стрелявшую летит огненный шар, выпущенный кем-то из охраны. И вновь мне придется решать, кому жить, а кому умирать. Если только я за доли секунды не придумаю, как сохранить жизнь всем присутствующим, включая напавшую на нас. Хотя с последней можно особо не заморачиваться. Ее я даже после смерти смогу допросить. Это будет еще и лучше. Так она соврать не сможет. Однако выход был, и я им воспользовался. Как говорится, чтобы и волки сыты, и... В общем, на пути игл я практически мгновенно открыл мини-порталы, а выход из них создал аккурат перед нападавшей. Щелк! И время вновь ускорило свой бег. Крики охраны смешались с оглушительным воплем боли лжеофициантки. Огнишар бессильно разбился об ее защиту, а вот иглы прошли щит, даже не заметив его, и встретились с телом девушки, тут же окутавшись мини-взрывами, соединившимися в один большой бум колоссальной силы. От напавшей практически ничего не осталось. Настолько ее разорвало, кровавые брызги веером разлетелись по всему помещению, правда, минуя меня и риску и мирами. Будто по взмаху волшебной палочки после взрыва все помещение наводнили агенты охраны, которые излишней суетой словно пытались компенсировать свой промах. Елену и Павла тут же взяли в кольцо, и, окутавшись щитами и бросая на всех подряд угрожающие взгляды, чуть ли не силком утащили через заднюю дверь. Настя, с ног до головы заляпанная кровью нападавшей, орала на капитана охраны, угрожая ему судом, виселицей, расстрелом и отрубанием головы. Причем все это она собиралась проделать одновременно. Накричавшись, она опомнилась, кинула на нас виноватый взгляд и рванула следом за Еленой. Я же, брезгливо посмотрев на все окружающее, подхватил мирами и сестру и просто пересел за другой стол, что стоял дальше всех, попутно собрав еду, что еще осталось пригодной после всего этого безобразия. Душа идиотки, посмевшей напасть на нас, уже была мною захвачена, и заняться ею я планировал сразу по возвращению в гостиницу, но, сдается мне, на этот раз виновником переполоха была не наша семья. Напали именно на Елену. Значит, это работа для охранки. Помогать им я пока не собирался. Сначала все выясню сам, а уж потом, может быть. Отдавать на императорский суд террористов, а в том, что дамочка действовала не одна, я был уверен, которым я питал глубочайшее отвращение, я не был намерен. Пусть даже их потом и ждала виселица. Сам все выясню и устраню угрозу. Напавшие на детей заслуживали самой лютой смерти. И я вновь собрался стать судьей и палачом. Адвокатов этим тварям положено не было. А пока надо сохранять спокойствие и делать вид, что ничего не произошло. Все равно тайная канцелярия устроит нам допрос. Так пусть лучше это произойдет здесь и сейчас, чем нас будут дергать потом. Они крупно облажались и теперь будут землю носом рыть в поисках виновного. Нас, конечно, обвинять ни в чем не получится. Но кто сказал, что они хотя бы не попытаются? А нет. Даже пытаться не будут. Глубочайшие извинения принесли. Надо же! Обычно скорее рак на горе свистнет, чем охранка признается в своих ошибках. А тут подишь ты, даже опрашивать нас не стали. Хотя, да какой в этом смысл, если они все видели сами? Так что я быстро передумал сидеть в заляпанном останками нападавшей зале ресторана и отправился вместе с воинственно настроенными девушками в гостиницу. На удивление, что сестра, что Мирами, восприняли произошедшее с выдержкой, достойной высших аристократов империи, и только слегка вздрагивающая рука сестры в моей руке красноречиво указывала на то, что она не на шутку переживает. Мирами же была холодна, как лед. Но я, благодаря нашей связи, чувствовал таящуюся в ней лютую злобу на тех, кто посмел на нас напасть. Что ж, для нее найдется дело, как только я выясню, чем императрица не угодила террористам. Неспешным шагом мы дошли до гостиницы, в которой тоже ощущалось напряжение, внешне незаметное для обычных отдыхающих. В глаза только сразу бросилось, что персонал полностью сменили, да и количество агентов явно увеличилось. Хотя, куда уж больше-то, толку от их количества, если даже с таким людским потенциалом они проворонили убийц. И если бы меня не было рядом, Елена с Павлом уже были бы на том свете, и не факт, что я успел бы их вытащить. Я могу перехватить душу, что едва отделился от тела, но вот если момент упущен, то тут я бессилен. Искать ее потом во всех мирах даже моих сил не хватит. В общем, в номер мы поднялись в смешанных чувствах. Ириска сразу ушла к себе, а я собрался провести экспресс-допрос, пока позволяло время. И меня, как я надеялся, никто не потревожит. Моей царственной невесте было явно пока не до меня. Думаю, разбираться с теми, кто на них напал, она захочет лично. Ну и я тоже займусь тем же. «Что ж», — подумал я, выпуская душу убийцы наружу и вливая в нее эфир. «Теперь можно и поговорить». Неслышной тенью за моей спиной возникла Мирами, и я, протянув к ней нить связи, сделал так, чтобы она тоже смогла услышать наш разговор. «Демон, ты и после смерти будешь мучить меня!» — сходу заявила нахалка, стоило лишь ей появиться в нашей реальности. «Почему это сразу демон?» — непритворно обиделся я. «Не видишь, что ли, какой свет от меня исходит? Пользуясь твоими терминами, я не демон, а бог». «Ты не мой бог», — тут же перебила она меня. «Можешь сколько хочешь пытать меня, но я тебе ничего не скажу. Романовы — зло, и рано или поздно мы уничтожим их». Блять, похоже, нарвался на фанатку. С такими сложнее всего работать, они же дейные. Им что ребенка грохнуть, что старика, разницы нет. Все для великой цели, которая чаще всего скатывается к банальному зашибанию бабла. «И чем же вам ее величество не угодило? Отняла любимую собачку? Перешла дорогу в неположенном месте?» «Смейся, демон, пока можешь. Защищай свою подопечную. Скоро вы все окажетесь на моем месте». «А вот тут ты права», — серьезно кивнул я. «Возможно, твои слова даже будут пророческими. Если бы покушение состоялось, в результате чего мы погибли бы, то весь мир оказался бы на твоем месте. Но у меня нет желания тебе что-то объяснять и доказывать. Своим поступком ты развязала мне руки, а значит, я могу не сдерживаться. Говоришь, тебя не запугать? Но я все же попробую это сделать». «Держись рядом со мной», — шепнул я Мирами. «Что бы ты ни увидела или услышала, от меня ни на шаг. Вы уже были в Нави, но сейчас там будет все по-иному». Дождавшись ее подтверждающего кивка, я открыл врата в мир мертвых и шагнул туда вместе с японкой, утащив и душу несостоявшейся убийцы. Мелькнула была мысль переместить ее в серый мир, но я сразу передумал. Я хотел ее пока просто напугать. и потом расспросить, а не уничтожать, по крайней мере, не сразу. Мертвый мир ожидаемо встретил нас мертвой тишиной, что казалось материальной. Но это продолжалось совсем недолго. На свет новой души без печати сильных к нам сразу же стали стекаться злые духи, постепенно беря нас в кольцо. Я их, естественно, не боялся, как и мирами. А вот глупая баба сразу почувствовала себя не очень хорошо. Над нами закружилось воронье, с жадностью поглядывая на лакомую добычу. Земля мелко дрожала, стремясь выпустить из себя нечто огромное, пришедшее на запах пищи. Невольно девушка сделала шаг в нашу сторону, стараясь приблизиться к свету, что окружал меня и отпугивал духов. Но я отгородился от нее щитом, при этом прикрыв ее другим. «Значит, расклад такой», — задумчиво пожевав губу, сказал я. «Ты честно отвечаешь на мои вопросы, и я отпускаю тебя на перерождение. Играешь в гордость и независимость, снимаю барьер и наслаждаюсь пиром мертвых. Сил у них немного, сразу тебя не сожрут, поэтому будешь мучиться долго». «Я все равно ничего тебе не скажу», — гордо задрав голову, проговорила она дрожащим голосом. Смотреть на это было смешно, ведь она сохраняла привычную форму человека только благодаря мне. «Ах ты ж!» — не выдержала мирами, и я едва успел ее перехватить. «Не надо, солнце, не пачкай руки. Она сама сейчас нам все расскажет». И я чуть приоткрыл щит, запуская внутрь голодного духа. Тот, подобно злобному оголодавшему псу, вцепился в нее и принялся жадно отрывать небольшие куски, что тут же исчезали в его бездонной пасти. «Нет, не надо! Я скажу! Скажу! Уберите его! Я все скажу!» Ее вопль, казалось, услышала вся Навь. «Я тебя внимательно слушаю, дорогая!» — приветливо улыбнулся я, распыляя обиженно взвывшего духа. Спустя всего 5 минут общения я знал все. Пароли, явки и хрючевки. Она даже в подробностях сообщила, когда у нее состоялся первый секс. Хотя я ее об этом и не спрашивал. «Что же, как и обещал, я отпускаю тебя», — проговорил я. «Но я не говорил, что твое перерождение будет светлым». Ее округлившиеся от ужаса глаза были последним, что я увидел, когда поднявшаяся воронка быстро всосала воющую от страха душу и унесла в самые темные чертоги Нави. С убийцей у меня не было желания церемониться, и все, что с ней произошло, она заслужила. В ее поступке не было глубоких мотивов или великой цели. Ей тупо промыли мозги, и она повелась на бред говорящих. С ними у меня тоже будет отдельный разговор, и я не уверен в их хорошем посмертии. Я бы пожалел глупую девчонку, если бы она напала на взрослых, но на детей таким у меня жалости не было. И все муки мертвых она заслужила сама. «Я дико извиняюсь, но мне кажется, ты перешел уже все границы». Рядом со мной возник Чернобог, сурово помахивая посохом. «Ой, вот только не надо на меня смотреть, как Ольга на бутылку с вином в моей руке. Чего пришел-то?» Удобно раскинувшись на созданном кресле, я смотрел на него, прикидывая, пора ли уже его бить, или мы сегодня обойдемся словами. Мирами застыла за моей спиной, и я чувствовал ее напряжение и желание кинуться в драку. Что-то с моей японкой явно не так. Агрессия из нее так и прет. Все, как только разгребусь с террористами, пойду с ней на свидание. А то только обещаю, а долг к ней все растет. «Ты ведешь себя по-хамски. Приходишь, когда захочешь, командуешь моими слугами, то приводишь сюда своих женщин, и они устраивают тут резню. Сейчас вот опять эфир взбаламутил так, что вой духов слышно везде. В общем, мне это не нравится, и я хочу...» «А с чего ты взял, что твое мнение, слабый бог темного мира, мне интересно, Или тебя лучше назвать бог-предатель, или бог-трус, бросивший свою семью в тяжелую минуту, а может, мелкий божок, цепляющийся за жалкие остатки власти. Какое имя тебе больше нравится?» «Да как ты смеешь, мальчишка!» — заорал он, резко увеличиваясь в размерах. Огромная тень в капюшоне с глазами, в которых горел огонь преисподней, его посох запылал черным пламенем, а с направленного на меня навершия грозило сорваться проклятие, способное выбить из меня душу. Наверное, было способно когда-то, лет не знаю сколько назад. Сейчас же его демонстрация силы смотрелась смешно и нелепо. «Хватит мериться со мной письками, уймись. И мой шкворц все равно больше твоего, и не такой черный», — зевнул я, ничуть не впечатленный демонстрацией мощи. «Фигли, я тоже так могу, но зачем?» «Ты приходишь в мой дом, а ведешь себя как хозяин, и я должен это терпеть?» Прогрохотал он страшным голосом, от которого духи кинулись прочь. «Потому что я и есть тут хозяин», — взвился от злости я. «Ты потерял свое право называться владыкой Нави после предательства своих братьев. Ты прекрасно знаешь, что придет время, и ты склонишь свою голову передо мной, иначе просто сдохнешь без шанса на возрождение. Я уничтожу твою суть, спалив ее в изначальном костре. И не делай такие глаза. Считаешь меня ничего не знающим идиотом?» «Это вы, любимые дети Творца. Он всех вас жалеет, даже самых отмороженных. И всем вам дает шанс возродиться, уйдя на круг перерождения. Всем, но не мне, потому как я иной, и моя смерть будет окончательной. Если я дам возможность без носа прийти за мной, я не его дитя, я его искусственное создание, над которым он после вдыхания в него жизни утратил свою власть. Повторю, я не его дитя, а равноправный партнер, которого он по своей прихоти поставил вровень с собой. Меня создали с определенной целью, и я ее выполню, чего бы мне это ни стоило. И если ты будешь мешать...» Тут я придавил его к земле силой. «Я развею тебя и избавлюсь, как от ненужного балласта. Впредь, прежде чем открыть свой рот, вспомни мои слова и подумай, что будет с тобой, когда я обрету все ключи от царств». «И да, в этот раз отсидеться в стороне не получится. Твои легионы будут мне нужны, так что готовься. Придет время, я призову тебя. И горе тебе будет, если ты не откликнешься. Ты правишь Навью лишь по моей прихоти, но все может измениться, если я того пожелаю. Не буди во мне волка, черный, змее, ползающий в траве. Никогда не победить владыку леса, бегущего по ней. А теперь мы уходим, но советую запомнить все сказанное мной, чтобы потом не раскаяться в содеянном». Развернувшись, я подхватил мирами и вышел обратно в явь. «Ну что, девочка, иди отдыхай, а я, пожалуй, займусь напавшими на нас. Не стоит тебе видеть, что я с ними буду делать». Скривившаяся в недоумении мордашка была мне ответом. «Ну да, я все понял и осознал. Уж не бывшую убийцу можно пугать кровью. Да и изнеженной барышней она никогда не была. Я с тобой». Тихо, но непреклонно сказала она, крепко взяв меня за руку. «Ты сама это выбрала», — ответил я, открывая портал. «Где-то на окраине Дивноморска». «Какого черта ты отправил ее без подстраховки?» — буквально брызгая слюной орал человек, сидящий за массивным столом. «Какая подстраховка? Она шла на смерть и знала об этом». В ответ заорал стоящий напротив него мужчина. Девушка, сидевшая на маленьком диванчике в углу комнаты и подозрительно похожая на погибшую, беззвучно плакала. «Но ты хоть сам понял, во что мы вляпались? Ты знаешь, кто сидел с Еленой за столом? Нет? А я тебе скажу, это был Громов. Да, тот самый, который разрушил Ватикан и остановил армию Европы. «Ага, проняло тебя. Кто у нас отвечал за информацию? Почему не предупредили, что он будет с ними? А если бы покушение состоялось? А если бы убили кого-то из Громовых? Да нас бы нашли даже на том свете и растерзали на мелкие клочки. Мне плевать на тайную канцелярию, и я ненавижу Романовых. Но при этом я до дрожи в коленках боюсь Громовых. Тем более их поддерживают такие люди, что их имена даже произносить страшно. Ты понимаешь теперь, во что мы вляпались?» О нем ходит много слухов, один страшнее другого. Но самый жуткий — это то, что он может говорить с мертвыми. Из тайной канцелярии просочились такие слухи, что у меня просто волосы на голове дыбом встают, а еще он может оживлять мертвых. Звучит как бред, да? Но наш человек сам видел, как он убил на дуэли ребенка, а после воскресил ее. Ребенка убил на дуэли, при всех, без жалости и сострадания. Да, мы, может быть, не лучше него. И я с радостью отправлю на тот свет и императрицу, ее сынка и всю их семейку. Но это ради великой цели — свержения зажравшихся монархов. А вот так хладнокровно, просто из-за мелочи, я убить не смогу, да и ты тоже. Как думаешь, он успел допросить Нинель? И если да, что она ему могла сказать? Не уверен? А я вот думаю, что он все успел, и отсчет уже идет буквально на минуты. Не, отсчет уже закончен. Из внезапно открывшегося портала вышел молодой парень в сопровождении красивой японки. Его ярко-голубые глаза вспыхнули нестерпимым светом, заставив всех находящихся в комнате замереть от ужаса. «А теперь мы поговорим», — улыбнулся он, и присутствующим показалось, что на его лице мелькнул волчий оскал. Через полчаса они выложили ему все, а еще минут через 20 всю воющую от страха компанию увезли агенты тайной канцелярии, которых тот вызвал. Заляпанные кровью, с многочисленными ожогами, они цеплялись за служивых, умоляя забрать их и не оставлять этому зверю. Нетронутой осталась только девушка, что в самом начале разговора потеряла сознание от ужаса и так в него и не пришла. А демон, явившийся по их душе, но по какой-то прихоти не забравший их, лишь сверкнул напоследок голубыми глазами и растаял в воздухе вместе со своей спутницей. Не забрал не потому, что пожалел, а просто побрезговал.